Пожалуй, этот период ничего не деланья стал одним из самых длинных на памяти всех членов семьи. К тому же совершенно спонтанным, без каких-либо предпосылок. Кроме того, Луффи, казалось, просто физически не мог долго пребывать на одном месте, но как-то не в этот раз. Возможно, все дело было в нами. После первых трех дней натуральной осады своей оккупированной каюты, конкретно в этот раз, девушка не собиралась сдаваться, несмотря на тот факт, что в роли ее противника выступал Луффи. Нами решила поступить умнее. Девушка просто взяла и заперлась в каюте едва ли не с самого обеда, едва только Луффи стоило покинуть корабль. Вполне понятно, что дело закончилось выломанным люком, ведь в отличие от нами, которая не имела ни малейшего шанса выбить укрепленный волей люк, Луффи преграду в виде задвинутого засова даже не заметил. Однако, в свою очередь, выломанный люк лишил парня возможности закрывать его уже от самой нами. Естественно, никто уступать каюту не собирался, так что ночь они провели вместе. Ничего необычного. В деревянном ящике вся семья вообще едва не спала друг на друге из-за отсутствия свободного места. Вот только, на следующий день сломанный засов был починен, но никто не стал его закрывать, поэтому и эту ночь парень и девушка провели вместе. А затем еще одну, и еще одну, и еще. Через неделю Джонни не выдержал груза собственного любопытства, в результате чего провел ночь с приставленным к переборке стаканом. Но тщетно. Никакого компромата. После еще пары подобных ночей, только уже вместе с пылающим от зависти Санджи, любопытство Джонни окончательно лишило парня здравого смысла, поэтому он имел неосторожность обратиться за помощью к Зара. А что? У того есть воля наблюдения, поэтому, задействовав ее, мечник мог узнать, что происходит в соседней с ними каюте. На счастье Джонни, Исак узнал его как облупленного, из-за чего парень успел утащить своего друга прежде чем Зара окончательно решил, каким именно образом он будет его убивать. В смысле, сначала отрубить ему руки и ноги, и только потом голову. Или лучше сразу рубить голову, а может мелко нашинковать. В конечном итоге любопытство Джонни так и осталось неудовлетворено, а огонь зависти Санджи не потушен. Хотя, если не считать общей каюты, отношения Луффи и нами, внешне, не изменились ни на йоту. И хотя логика подсказывала, что с девушкой нельзя просто спокойно спать, уверенности в своих выводах тому же Джонни это ничуть не добавляло. Будь на месте Луффи кто-нибудь другой, и тут бы даже вопроса не стояло, все бы было именно так, как это выглядело со стороны, с Луффи. В самый первый раз, когда он притащился с ними в бордель, причем, просто так, от нечего делать, а не с вполне конкретной целью, как они, Луффи потратил целую ночь на то, чтобы обыграть в шахматы хозяйку этого самого борделя. Справедливости ради надо заметить, что присоединившийся к ним Зара потратил эту же самую ночь на то, чтобы опустошить мини-бар в самом дорогом номере из всех, и абсолютно все последующие разы, когда они бывали именно в этом борделе, Луффи играл в шахматы с хозяйкой, а Зара, если не оставался на, уничтожал спиртное в гордом одиночестве или, максимум, наблюдая за игрой Луффи и хозяйки, попутно все равно уничтожая заранее прихваченное спиртное. Помимо всего прочего, за время длительного ничего не деланья, выяснилась причина подозрительного отсутствия Пати и Карни. На памяти семьи эти двое если и отсутствовали, то никак не больше пары дней. Обычно причиной служила необходимость пополнить запасы продуктов ресторана, а в этот раз их не было почти 10 дней. Вполне вероятно, что их не было еще дольше, но с момента прибытия Луффи и до появления Пати и Карни прошло ровно 10 дней. И на протяжении всех этих 10 дней весь персонал ресторана, включая Зифа и Санджи, хранил стойкое молчание. Или, если говорить правду, за исключением все тех же Зифа и Санджи, весь персонал ресторана совершенно неумело врал о причине столь длительного отсутствия одних из лучших коков Барати. К счастью, Зифу и Санджи хватало ума даже не пытаться врать, Поэтому прежде чем любопытство Джонни в очередной раз взяло вверх, а Луффи всерьез озаботился выяснением правды, им было обещано, что очень скоро их ждет небольшой сюрприз. На деле сюрприз оказался очень даже большим, по крайней мере, своими размерами точно. После того, как Луффи буквально завалил деньгами старика Зифа, старый пират не стал прятать их под кровать или отдавать в банк, а вместо этого решил пустить в дело. Самые первые 100 миллионов, как уже упоминалось ранее, ушли на усовершенствование непосредственно самого Барати. Мало того, что ресторан стал больше, уютнее и куда солиднее себя прежнего, так и кухня подверглась такой модернизации, что даже самые последние повара-снобы, живущие на святой земле и готовящие исключительно для высшей знати, не посчитали бы для себя зазорным готовить на подобной кухне. И, тем не менее, все эти улучшения обошлись Зефу куда меньше 100 миллионов. Безусловно, с течением времени Зеф продолжил закупать самые различные прибамбасы для кухни, которые не мог позволить себе раньше, поэтому, в конечном итоге, сумма на обустройство Барати вышла далеко за рамки 100 миллионов. Большинство из купленных Зефом приборов можно было найти только на Grand Line, и доставку коих нужно было оплачивать отдельно, что автоматически увеличивало цену товара на несколько порядков. Приходилось платить десятки миллионов за товар, который на самом Grand Line можно было приобрести не больше чем за 100-200 тысяч. Раньше Зефу такие траты были не по карману, но с появлением Луффи все изменилось. Так что, когда денег стало более чем достаточно, Зеф решил начать расширяться, в результате чего появился новый плавающий ресторан с весьма запоминающимся внешним видом и довольно-таки спорным названием «Сестра Анка». С другой стороны, учитывая, что новый плавающий ресторан был на самом деле самой настоящей подводной лодкой по форме сильно напоминающей глубоководного удильщика, вернее, именно эта рыба и лежала в основе дизайна нового ресторана, подобное название становилось очевидным. Ведь слово «анка» как раз и означает «удильщик». Чтобы не создавать конкуренцию Барати, сестра Анка специализировалась исключительно на различных десертах и, вдобавок, плавала по слегка другому маршруту. Идея о подводном ресторане у Зефа появилась уже давно, но раньше, как и во всех остальных случаях, все упиралось в деньги. Однако даже так это ничуть не мешало ему присматриваться к различным живописным местам, где бы, в будущем, смог плавать уже давно запланированный им подводный ресторан. Спрашивается, при чем тут живописные места? Очевидно, что никто бы не стал лезть в обычную подводную лодку, пусть даже по форме напоминающую удильщика, а не железную сосиску. Именно поэтому едва ли не 90% внешних переборок сестры Анка были сделаны из специального стекла, несмотря на очень большую толщину и, соответственно, прочность, они были кристально чистыми, позволяя обедающим людям наслаждаться видом подводного мира. Вполне понятно, что по этой причине глубина погружения удильщика составляла считанные метры. И тем не менее этих метров было вполне достаточно, чтобы получить совершенно новые и незабываемые впечатления от обеда. Для влюбленных парочек подобный ресторан так и вовсе был едва ли не идеальным местом для свиданий. Об успехе подобного начинания вопрос даже не стоял. Вся семья была в полном восторге. Сюрприз действительно удался, в честь чего народ закатил новый пир, только уже вместе со всем персоналом Барати, новым персоналом сестры Анка и на самой подводной лодке. И все же, как бы приятно не было предаваться ничего не деланию, пора было и честь знать. На самом деле давно было пора, но, как уже говорилось, всем было лень, что потребовался едва ли не целый месяц, прежде чем Луффи отдал приказ собираться и назначил отплытие на следующий день. Народу все еще было ужасно лень куда-то плыть, но спорить или возражать никто не стал, всем и так уже давно было понятно, что они тут сильно задержались. И принимая во внимание, что в этот раз никаких больше отсрочек не будет, в полный рост встал вопрос Санджи. Или, как минимум, так считала вся семья за одним единственным исключением, вполне понятно каким. «Мы отплываем завтра утром», – беспечно произнес Луффи с удовольствием, уничтожая шоколадное парфе, приготовленное лично Санджи для нового десертного ресторана. «И ты плывешь вместе с нами», – добавил парень, после очередной ложки. «Твои дебильные возражения не принимаются. Дело происходило вечером, делать, как обычно, было нечего, поэтому Луффи, устроив очередной рейв на холодильник в кухне сестры Анка, отправился в комнату Санджи расставлять все точки над ее и даже галочку над и краткое. «Это не дебильные возражения», — без особого огонька возразил Санджи, делая очередную затяжку уже черт знает какой по счету сигареты за последние пару часов. После того, как Луффи отдал приказ собираться, Санджи сразу понял, что сегодня ему предстоит трудный разговор, из-за чего, в ожидании закономерного прихода Луффи, стараясь успокоить нервы, он уже умудрился скурить свою недельную норму сигарет, и все еще продолжал курить. «Я слишком многим обязан чертовому старику. Я просто не могу его бросить. Целый месяц раздумий и подбор аргументов, но, когда дошло до дела, заиграла все та же самая старая песня, которая играла уже добрых 2 года. Ведь, в конечном итоге, старик Зев был едва ли не единственной причиной, по которой Санджи продолжал так упорствовать в своем желании остаться работать поваром в Барате. И старик Зев совершенно точно был той самой причиной, по которой Санджи не мог покинуть Барате. Сам ресторан, служивший Санджи домом вот уже добрых 10 лет, работники ресторана, давно уже заменившие ему родную семью, привычная работа и уверенность в завтрашнем дне, через все эти причины парень вполне мог перешагнуть. Все дети рано или поздно вырастают и покидают родной дом, и Санджи давно уже был к этому готов. Однако долг к старику Зефу, который, к тому же, существовал только в воображении Санджи, как уже не раз говорилось, прочно привязывал его к Барате, не давая расправить крылья. Что еще хуже, Санджи этого не понимал и понимать отказывался. Хотя, надо признать, за последние 2 года Луффи проделал превосходную работу, изрядно подточив уверенность Санджи в собственных мотивах. Прошедший месяц так и вовсе источил эту уверенность до размеров зубочистки, и до ее же прочности. Теперь все, что было нужно, так это покрепче сжать пальцы. И тогда вполне могло так статься, что вовсе не нами была той причиной, по которой вся семья так надолго задержалась в Барате. Да и Усоп за прошедший месяц успел стать едва ли не на порядок сильнее себя прежнего. Возможно, именно на такой исход и рассчитывал Луффи, так сильно затянув с отплытием. Хотя и обычную лень списывать со счетов тоже нельзя было. Правда, единственным человеком, кто мог бы прояснить этот момент, был сам Луффи, но тут сразу без шансов. Пока он сам этого не захочет, правды не узнает никто. Вот же ты эгоист. Ладно, я эгоист, так хотя бы не отрицаю этого и даже горжусь, после очередной ложки парфе, наставительно произнес Луффи. Все говоришь я, ты хотя бы один раз, на полном серьезе, спрашивал, чего хочет сам старик. В жизни не поверю, что он хочет удержать тебя возле себя. Можно найти немало родителей, которые не могут найти в себе сил отпустить своих детей в большой мир, но уж кто-кто, а Зев точно не из таких, не та у него натура. К тому же, как ты вообще собираешься его превзойти, если ты не видел ничего, кроме небольшой части из Дблю? Зев плавал во всех морях мира, готовил жратву из таких тварей, о которых ты даже не слышал, и видел вещи, которые ты себе представить не можешь. Не мне тебе объяснять, насколько важен опыт. Чем больше ты видел и знаешь, тем шире дорога, по которой ты можешь идти. Однако ты сейчас идешь не по дороге, а по лесной тропинке, окруженной непроходимыми зарослями, с которой ты и шагу ступить не можешь. Сейчас ты, как повар, не более чем жалкое подобие старика Зефа, и таким ты рискуешь остаться навсегда, если и дальше будешь продолжать цепляться за свое чувство вины. Да еще и абсолютно беспричинное. Беспричинное. Не удержавшись, Санджи поднялся со стула и заходил по комнате, продолжая говорить. Беспричинное. Да если бы не я, Старик все еще был бы грозным пиратом. Я лишил его всего. Понимаешь, всего. Вот только ты совершенно точно не просил его делать то, что он сделал. Это не имеет значения. А как по мне, так имеет. Тем более, вот ты говоришь, что ты лишил его всего. Лично я знаю, что старик всегда мечтал о двух вещах. О этом вашем Old Blue, где плавает рыба со всех морей в мире, и о собственном ресторане. Предполагаю, вполне так могло статься, что за последние 10 лет ты этого не заметил, принимая корабль за свой дом, но сейчас мы, и это факт, находимся на корабле-ресторане, принадлежащем старику Зифу. Получается, что одну свою мечту он уже осуществил, а вторую он пытался осуществить на протяжении многих лет еще до встречи с тобой, и не смог. И я даже могу предположить почему. Хочешь сказать, что Old Blue не существует, поэтому он и не смог исполнить свою мечту? Немного мрачно спросил Санджи. В конце концов, найти Old Blue было и его мечтой с самого детства. И все с того же самого детства Санджи приходилось слушать о том, как буквально все вокруг него говорят, что Old Blue не существует. И у Санджи не было ни малейшего желания выслушивать нечто подобное еще и от Луффи. От Луффи. В отличие от других людей, мнение Луффи для него действительно многое значило. Разве я хоть раз говорил тебе о том, чтобы ты забыл про свою мечту? Даже как будто бы слегка удивился Луффи. Если ты искренне веришь в существование Old Blue, то не давай никому запудрить себе мозги и ищи его. Вот тебе простой пример. Большинство жителей East Blue не верит в существование дьявольских фруктов, считая их не более чем выдумкой, и если спросить их об этих самых фруктах, они сразу же скажут тебе, что их не существует, и при этом они все будут абсолютно уверены в своей правоте. Обоснована ли их уверенность? Мы с тобой точно знаем, что нет. Тем не менее, наши знания ничуть не мешают большей части жителей East Blue не только не верить в существование дьявольских фруктов, но еще и настаивать на своей правде. На свете вообще есть много правд, главное тут знать, в чем заключается истина. С Old Blue аналогичная ситуация, только в случае с этим морем мы понятия не имеем о истине и знаем только о той или иной правде. Санджи, сделав очередную затяжку, медленно кивнул, принимая объяснение Луффи, но он также хотел знать, к чему конкретно клонит его капитан, поэтому, и какие же правды мы знаем о Old Blue. Пошкребав ложкой по дну вазочки и не сумев больше ничего наскрести, Луффи тяжело вздохнул, после чего все же ответил на вопрос Санджи, предварительно крайне обстоятельно облизав свою ложку. Можно сказать, что о Old Blue мы знаем две самые главные правды. Одна правда заключается в том, что, насколько нам известно, еще никто не смог найти Old Blue. А другая правда заключается в том, что, опять же, насколько нам известно, еще никто не смог доказать, что Old Blue не существует. Санджи, слегка нахмурив лоб, сделал очередную затяжку, ставшую последней для очередной сигареты, а также еще одной пачки. Вскрыв новую пачку и подкурив новую сигарету, Санджи понял, что он так и не может уловить мысль Луффи, из-за чего он решил спросить напрямик, к чему ты клонишь? А клоню я к тому, что если Old Blue существует, но его до сих пор никто не нашел, то, вполне так может статься, что расположено оно в таком месте, куда практически невозможно добраться. Например, «Я бы поставил на рафтель», — довольно улыбнулся Луффи. «Рафтель». Брови Санджи удивленно взлетели вверх. Удивление парня было вполне оправданным. Все-таки рафтель — это последний остров Гранд-Лайна. Остров, на котором, ныне покойный, король пиратов оставил свое самое ценное сокровище One Piece. Вот только кроме самого короля пиратов и его команды больше никто и никогда не смог достичь рафтеля. Поэтому про этот остров ходило прямо-таки невообразимо безумное количество самых разнообразных слухов. Истину, понятное дело, не знал никто. Вернее, кое-кто точно знал, так толком не было известно, что стало с командой короля пиратов, хотя и утверждалось, что их всех поймал морской дозор, но вот делиться этой самой истиной со всем остальным миром они как-то не спешили. Почему именно Рафтель? После небольшой паузы решил уточнить Санджи. Старик Зев немало лет проплавал по первой половине Гранд-Лайна и даже совался в новый мир, вторую половину Гранд-Лайна, но так и не смог найти Олблю. Как по мне, так Рафтель идеальное место для существования Олблю, сразу же после самого начала Гранд-Лайна. Самого начала. Санджи растерялся еще больше. В смысле, самого начала? Ты же видел карту Гранд-Лайна? Риторически вопросил Луфи, ведь он и так прекрасно знал ответ, не как сам ему ее показывал. Помнишь, как корабли попадают на Гранд-Лайн? Снова риторически спросил Луфи. Как по мне, так начало Гранд-Лайна, если и не само Олблю, то нечто очень близкое. Вряд ли, конечно, что это правда, но, согласись, едва ли не идеальное место для существования Олблю, не так ли? Санджи задумчиво затянулся сигаретой. В словах Луфи была определенная логика, да что там была. Слова Луфи звучали очень логично. И про Рафтель, и про начало Гранд-Лайна. Рафтель был едва ли не единственным местом, где побывало крайне ограниченное число людей, и до которого было практически нереально доплыть. Иными словами, Рафтель был идеальным островом для возникновения беспочвенных слухов, то есть существования Олблю. Что же касается начала Гранд-Лайна, чтобы попасть на Гранд-Лайн, нужно преодолеть так называемую обратную гору. В одном определенном месте из Блю стремительный поток воды возносился прямо на огромную гору, на нереальную, в 10 тысяч метров, высоту, где встречался еще с тремя точно такими же потоками, по потоку на каждое из существующих морей за пределами Гранд-Лайна. И затем, эти потоки, соединившись, впадали в Гранд-Лайн. Соответственно, в этом месте действительно была возможность встретить живность со всех морей мира, кроме, понятное дело, нового мира. С другой стороны, новый мир считался частью Гранд-Лайн. В общем, слова Луфи не были лишены определенной логики. Мысль с Рафтелем все же звучит куда правдоподобнее начала Гранд-Лайн. После пары минут раздумий, наконец, вынес свой вердикт Санджи. И мне так кажется, легко согласился Луфи, но и человеческую тупость тоже недооценивать нельзя. На это Санджи возразить было нечего. А еще, мне кажется, мы что-то сильно отвлеклись, спустя пару секунд добавил Луфи. Я с этим твоим Олблю уже даже забыл, чего вообще хотел сказать, ГМ, речь, кажется, шла о том, какой ты упрямый дурак и почему в корне не прав. Ага, точно. Так вот, ты признаешь, что я вполне могу быть прав насчет расположения Олблю, что оно находится где-нибудь возле Рафтеля или в похожем, крайне труднодоступном, месте. Санджи, выдерживая паузу, сделал несколько глубоких затяжек. Еще минуту назад он, фактически, уже успел согласиться с доводами Луфи, но теперь, когда его об этом спросили напрямик, желание соглашаться у него куда-то резко запропастилось. Санджи точно знал, что его согласие не принесет ему ничего хорошего, вот только и не согласиться он тоже не мог. «Скажем так, твои слова не лишены смысла», — наконец, обтекаемо ответил Санджи, за что тут же удостоился ироничного взгляда от Луфи, которого явно ничуть не обманул подобный ответ. «А раз мои слова не лишены смысла, как ты думаешь, с кем у тебя больше шансов найти Олблю? С нашей семьей, в одиночку или каким-то левыми придурками?» Тут Санджи крыть было нечем. Несмотря на всю свою силу, он прекрасно понимал, что стоит ему хотя бы на несколько месяцев запустить тренировки, как его тут же нагонит Джонни с Исаку. Пусть сейчас Санджи был сильнее двух неразлучных друзей, иллюзиями по поводу своей уникальности он себя не тешил. Когда Санджи в первый раз встретил парней, они больше походили на перепуганных щенков, потерянно следовавшие не столько за Луфи, сколько за Зара. Сила. Какая сила? В те уже как будто бы далекие времена, Джонни и Исаку не смогли бы вдвоем справиться и с одним единственным поваром из Барати, самым слабым из всех. И тут дело было даже не столько в физической силе и опыте, сколько в банальной силе воли. В отличие от бывших охотников, бывшие головорезы не боялись ни бога, ни черта, что в бою давало им несомненное преимущество. И это обычные повара. Пати или Корни могли размазать Джонни и Исаку одним единственным ударом, нанесенным в полсилы. Однако, уже к следующей их встрече, произошедшей буквально через месяц после первой, не считая самого Санджи и старика Зифа, только Пати и Корни смогли бы противостоять Джонни и Исаку на равных. Еще через месяц у Пати и Корни уже не было и шанса против еще недавних щенков. Через полгода один случайный удар Джонни способен был начисто снести голову обычному человеку. Сила воли. Отруби им руки и ноги, и они перегрызут глотки своим врагам. За жалких полгода из двух трусоватых задохликов Луффи умудрился сделать две крайне эффективные машины смерти, в сражении с которыми даже Санджи приходилось прикладывать вполне себе реальные усилия для победы над ними. Наконец, про Зара и самого Луффи даже речи не шло. Если предел силы Зара Санджи еще смутно чувствовал, то вот, как показал последних их спарринг, предел силы Луффи для него так и оставался загадкой. С такими монстрами на Гранд Лайн явно будет намного безопаснее, чем без них. И это еще не учитывая Нами, для которой, казалось, море было одной большой открытой книгой, да и о том, что погода может быть непредсказуемой ей, по-видимому, просто забыли сообщить. С таким навигатором никакое море не страшно, даже самое загадочное и опасное из всех. А теперь в семье появился еще и Усоп, который каким-то неведомым образом умудрился за один месяц совладеть тем, с чем сам Санджи не мог совладать уже на протяжении 2 лет. Иными словами, как бы Санджи не старался отрицать очевидного, но он не мог не признать, что Луффи в очередной раз был прав. С такими людьми найти All Blue у него было несоизмеримо больше шансов, чем с кем-либо еще в East Blue, и уж тем более одному. И если он упустит свой шанс сейчас, второго такого случая может и не представиться, вернее, наверняка не представится. Луффи уже наглядно всем доказал, что в этом пруду он самая большая рыба. Не нужно великих мозгов, чтобы посчитать вероятность появления еще одной такой же рыбы в обозримом будущем, особенно при учете, что прошлое здесь появлялось почти 3 десятка лет назад. Королем пиратов эту самую рыбу стали называть намного позже, а поначалу он был просто самым крутым пиратом в East Blue. В смысле, на самом деле крутым, а не как тот же Дон Крейг. Если все еще тешишь себя бессмысленными иллюзиями, то могу озвучить тебе еще один немаловажный аргумент. Дав Санджи время все хорошенько обдумать, Луффи решил сделать контрольный. Нами мечтает когда-нибудь нарисовать карту всего мира. Наставительно приподняв палец, веско повторил Луффи. Значит, даже если твое All Blue существует и оно не возле Рафтеля, рано или поздно мы его все равно найдем. Ведь нам придется оплыть весь мир, иначе Нами никогда не сможет осуществить свою мечту. Хаем, знаешь, я что-то раньше об этом как-то не задумывался, но если подумать, королем пиратов и то стать легче, чуть погодя, потерев подбородок, несколько озадаченно добавил Луффи. Ладно, неважно, вздохнул парень и поднялся на ноги. Отплываем завтра с утра, так что смотри, собирайся как следует, иначе, если и дальше будешь страдать фигней, поплывешь в одном своем костюме, потому что ты поплывешь с нами, так или иначе. Ты серьезно меня похитишь, если я откажусь? Не смог не спросить Санджи. Похитить? Санджи, я, конечно, богат и обожаю сорить деньгами, но даже я бы не стал просто так выкидывать на ветер сотни миллионов белли. Ты важный член Барати, и хотя я всегда мог забрать тебя без лишних слов, по-моему, я сделал более чем достаточно, чтобы у твоей старой семьи не было никаких проблем после твоего отплытия. С моими деньгами старик Зев может в полной мере наслаждаться жизнью, занимаясь своим любимым делом. И, наконец, не забывай, я все-таки пират, а пираты всегда делают, что хотят, С этими словами Луффи вышел из комнаты Санджи, оставив блондина наедине со своими мыслями и практически кончившимися сигаретами. «Вот засранец!» Спустя какое-то время, с улыбкой на лице произнес Санджи. «Действительно, теперь, когда у Зиффа было столько денег, что он мог использовать их вместе салфеток, Санджи понимал, что ему намного проще оставить старика позади. Факт за фактом, причина за причиной, ниточка за ниточкой, на протяжении многих месяцев. В некоторых вещах Луффи был до ужаса методичен. Чертов капитан!» Затушив очередную сигарету, Санджи тяжело вздохнул, после чего медленно оглядел комнату. Столько лет, столько воспоминаний. Снова вздохнув, Санджи вышел из комнаты и направился к Зиффу, попрощаться. Пожалуй, единственное, что ему осталось сделать – вещи. Большая часть давно собрана. Все-таки Санджи слишком хорошо знал Луффи. «Итак, настал час икс», – произнес Луффи и, не спуская взгляда с показавшейся на горизонте земли, несколько раз энергично ударил кулаком в раскрытую ладонь. Прошло ровно 2 недели с того момента, как вся семья, наконец, покинула Барати. Покинула в полном своем составе и под громкий плач Санджи, который, несмотря на всю свою браваду, стоило Зиффу сказать ему на прощание пару ласковых слов, нет, действительно ласковых, все-таки отец прощался с сыном, возможно даже навсегда, как он разревелся словно маленькая девочка. И ладно бы только Санджи. Среди работников Барати только Зев впустил истинно скупую мужскую слезу, зато все остальные, подражая Санджи, разревелись как будто целая банда маленьких девочек. Вполне предсказуемо, что только нами и Усоп показались тронуты столь трогательным прощанием, зато все остальные дружно проглотили дьявольские улыбки. Они явно собирались еще не раз припомнить Санджи этот день. А нельзя ли добавить конкретики? Тут же уточнила стоящая неподалеку нами в стиле самого парня. Девушка была одета в легкое светлое платьице, едва прикрывавшее ее бедра, и греческие босоножки, ремешки от которых доходили почти до самых колен. На шее, на золотой цепочке, красовался топаз в виде небольшой капли светло-голубого, небесного, цвета, а в ушах покачивались серьги с, опять же, маленькими капельками топаза. Однако самым примечательным в облике нами, для знающих людей, являлась изрядно потрепанная соломенная шляпа, сейчас покоящаяся на роскошных волосах девушки, что пышной волной опускались до самой ее прикрытой платьицем попки. Красота нами, и без того уже давно шагнувшая за грань нормального, безусловно, сделала новый рывок вперед. Причем, в этот раз изменения во внешности девушки произошли еще более стремительно, чем в прошлый раз. Если на первый рывок у нами ушел почти месяц, то в этот раз ей хватило всего 3 дней. И каждый последующий день она умудрялась выглядеть еще более ослепительной, чем в предыдущий. А буквально лучащееся от счастья лицо девушки делало ее привлекательнее. Богиня умудрилась эволюционировать в высшую богиню и, кажется, отнюдь не собиралась на этом останавливаться. Бедный Санджи, сейчас сидящий на коленях в полуметре от ноги нами, вывалив язык, а также обильно пуская слюни и заливаясь слезами счастья, не сводил обожающего взгляда со своего совершенства. У любвеобильного парня изначально не было никаких шансов. Уж на что заработал непрошибаемым и привычным к красоте нами, но, за последнюю неделю, девушка умудрилась несколько раз довести до коллапса сознания даже его. Парень просто замирал столбом на месте. Джонни и Исаку, в свою очередь, едва не пританцовывали на месте от желания поскорее оказаться на острове, где совершенно точно можно будет найти доступных женщин. От такого близкого соседства с нами у них стояли дыбом даже волосы на затылке, не говоря уже обо всем остальном, и только Усоппа, словно принца из какой-нибудь сказки, хранила его любовь к своей оставленной Дамакае. От периодического коллапса сознания, по типу Зара, его это все равно не спасало, но новую эволюцию нами он, бесспорно, перенес лучше всех остальных, за исключением, в вполне предсказуемо, самого Луфи. Парню, которому вечно на все было пофиг, и в этот раз тоже было пофиг, или, как минимум, он весьма убедительно делал вид, что ему пофиг. Зато Санджи досталось больше всех. После одного единственного взгляда на преображенную нами, ему так надежно вынесло мозги, что он уже неделю не мог собрать их обратно. А если говорить конкретней, то это последний остров из Дблю. Луфи указал пальцем в соответствующую сторону. И мы просто не имеем права не оставить на нем свой след. Королю пиратов не пристало тихое и незаметное отплытие, поэтому этот остров должен взлететь на воздух. Сжав кулак перед лицом, заявил парень с буквально горящими глазами. «Я бы попросила», — слегка нахмурила лобик нами. «Да это я в переносном смысле», — тут же беспечно поболтал рукой в воздухе Луфи. «Главное, чтобы шуму было побольше, а все остальное мелочи. Кроме того, мой любимый Эрт говорил мне, что на этом острове обитает довольно крутой капитан морского дозора, поэтому мы тем более не можем позволить себе тихое отплытие. Среди пиратов мы шухеру навели уже давно, чего нельзя сказать о морском дозоре. И это абсолютно неприемлемо. Последние ваши действия, конечно, заставили обратить на себя внимание, но среди вырезанных зародозорных не было ни одной крутой шишки. Однако, если верить моему любимому орку, в Локтауне обитает сильнейший дозорный из Дблю. Как король пиратов я не могу оставить такой вызов без ответа. Пафосно воздел палец к небу Луфи. Вполне понятно, что прочувственная речь парня никого не тронула. Его семье и так было предельно ясно, что Луфи собирался вновь попасть на первые полосы в газетах, а точнее пропихнуть туда их самих. С момента объявления наград за головы убийц пиратов прошло уже больше месяца, и все это время семья нагло бездельничала, никак не заявляя о себе. Неудивительно, что к настоящему моменту их имена исчезли из большинства газет, а если про них все же вспоминали, то делали это где-нибудь на последних страницах. Луфи, опять же, вполне предсказуемо, подобное положение вещей категорически не устраивало. К тому же, судя по его бьющему через край энтузиазму, как подозревала вся остальная семья, он собирался сполна компенсировать их недавнее безделье хорошим таким представлением. «И что ты задумал?» Невольно проявил интерес Джонни. Он, помимо своего гипертрофированного любопытства, придерживался мнения, что лучше заранее знать, к чему нужно готовиться. «Я пока еще не решил», — честно признался Луфи, что с ним случалось чрезвычайно редко. «Сначала надо поговорить с моим любимым орком, а там уже посмотрим. Клыкастый в Локтауне», — удивился Джонни. «Этот город его база, если ты не знал». «Конечно не знал. Ты ни разу об этом не говорил. И зачем он устроил базу в городе, где, по его же словам, обитает самый сильный дозорный из Дблю? А фиг ли? Он не пират, награды за него нет, а морской дозор, в основном, занимается только пиратами и бойцами революционной армии, всех остальных они ловят постольку поскольку. Так что орку под крылом сильнейшего дозорного даже лучше, чем где-либо еще. Бизнес можно вести чисто. Никто бучу не поднимет, а если и поднимет, то сам же и загремит в тюрьму морского дозора. Тогда ты нам дай хотя бы пару часов форы, прежде чем начнешь что-нибудь творить, душевно попросил Исаку. У нас с Рю есть свои планы. Ничего не могу обещать. Задорно улыбнувшись, предвкушающе потер руки Луфи. «Если что-нибудь удачно подвернется под руку, то я своего не упущу, но если нет, то, так уж и быть, обещаю дать вам даже часа 3-4, но я бы на вашем месте сильно на это не рассчитывал. Ты уж постарайся», — попросила Нами, — «я собираюсь пройтись по магазинам». «По магазинам», — встрепенулся Усоп. «По каким? А то я тоже хотел кое-чего прикупить для своих экспериментов. По магазинам одежды. А, нет, одежда мне не нужна, хотя, пожалуй, немного новой одежды мне бы не помешало». Парень несколько придирчиво оглядел свой коричневый комбинезон. Нет, комбинезон выглядел вполне себе ничего, но за почти 2 месяца тренировок Усоб заметно нарастил себе мускулы. Сейчас длинноносый парень уже мало чем напоминал того хлюпика, которым он был всего несколько недель назад. Безусловно, у Соппу все еще было далеко даже до Зара, и ему совершенно точно никогда не светило стать перекоченным монстром, какими умудрились стать Джонни и Исаку. И тем не менее у Сопп стал заметно больше себя прежнего, из-за чего его старая одежда перестала ему подходить. Если раньше тот же коричневый комбинезон свободно болтался на нем, то теперь Усопп носил его едва ли не в обтяжку. В общем, новая одежда парню действительно бы не помешала. Значит, Зара идет со мной, Исаку и Рю друг с другом, а Усопп с нами и, как я понимаю, с Санджи. На последних словах Луффи с большим сомнением посмотрел на их семейного кока, сейчас куда больше похожего на послушную собачку, нежели человека. Нами невольно скосила глаза вниз и влево. Санджи, едва почувствовав на себе взгляд своей богини, тут же радостно замахал хвостом, за тем исключением, что он был человеком, поэтому хвоста у него не было в принципе. Парадоксально, но сей факт ничуть не мешал каждому желающему видеть махание этого самого несуществующего у него хвоста. «Переживаю я за Санджи Аники», — тяжело вздохнув, покачал головой Джонни. «Ладно». «Возьму его с собой», чуть надув губки, кивнула Нами, отчего практически все присутствующие парни на мгновение зависли. Девушка и раньше вовсю пользовалась своей привлекательностью, еще даже до вступления в семью, но если раньше свою красоту Нами применяла исключительно для пользы дела, втереться в доверие к пиратам, чтобы затем стащить все их деньги, то теперь просто так и на всех без исключения. Этакое оружие массового поражения с неистощимым боезапасом. Не говоря уже о том, что фактически любой, даже самый заурядный жест, в исполнении Нами, превращался в зрелище, от которого невозможно было оторвать взгляд. Вот как, например, ее деланно обиженно надутые губы. «Заодно посмотрю, как он будет смотреться в белом», продолжила девушка, «как ни в чем не бывало». А то кроме этих его черных костюмов я на нем больше ничего не видела. Заодно и у Соппу что-нибудь подберу. Значит, все решено. Уже через час их корабль пришвартовался прямо в порту города, чем навел там дикого шороху. Разумным выбором стал бы небольшой скалистый полуостров на востоке, в полукилометре от Локтауна, но у Луффи, как это часто с ним бывало, опять где-то что-то неожиданно перемкнуло. Где это видано, чтобы король пиратов от кого-нибудь прятался? Искренне возмутился парень, когда ему было предложено не привлекать к себе внимания и бросить якорь подальше от города. И вообще, раз мы теперь официальные пираты, то мы просто обязаны напасть на какой-нибудь порт и разграбить его, иначе какие же мы пираты? Так что следующий порт обязательно грабим. В общем, всем тут же стало понятно, что... В самом лучшем случае, у них есть не больше часа, прежде чем весь город встанет на уши, в смысле, не только дозорные, но и все жители. Потому что фото корабля-убийц пиратов за последний месяц появлялось на страницах газет столько раз, что не опознал бы их сейчас только слепой, да и тому бы сразу все рассказали. Впрочем, стоило каблучкам Нами застучать по бетонному покрытию причала, как весь испуганный и взволнованный гомон как отрезало, словно кто-то большой и невидимый щелкнул столь же большим и невидимым выключателем. Падали челюсти и вещи, спотыкались на ровном месте и врезались во всевозможные препятствия люди, и всюду, всюду, где проходило Нами, оставался шлейф потрясенной тишины. Народ на пристани мигом позабыл про существование остальных убийц пиратов и даже не вспомнил о том, что Нами и сама принадлежала к их числу. Напускающего слюни Санджи, которого девушка вела за его лап, руку, никто даже внимания не обратил, никто его даже не заметил, хотя Нами и вела его за руку.